Наполовину убежденный, Александр все еще не говорил ни да, ни нет. И Палин не знал более, чем его еще можно убедить, чтобы преодолеть это гибкое сопротивление. Однако несколько дней спустя, после с большой помпой проведенного торжественного открытия Михайловского дворца, Палин был вызван императором в 7 часов утра. Его Величество принял его в своем рабочем кабинете, лицо его со следами оспы выражало гневное настроение. Заперев дверь на ключ, он смерил своего посетителя испытующим взглядом и приглушенно спросил: «Граф фон Палин, вы были здесь в 1762 году?» «Да, Ваше Величество». «Были вы здесь?» «Да, Ваше Величество, но что вам угодно этим сказать?» «Вы участвовали в заговоре, лишившем моего отца престола и жизни?» Палин, не выдавая себя, ответил: «Ваше Величество, я был свидетелем переворота, а не действующим лицом. Я был очень молод, я служил в низших офицерских чинах в конном полку. Я ехал на лошади со своим полком, ничего не подозревая, что происходит. Но почему, Ваше Величество, задаете вы мне подобный вопрос?» В глазах царя, как проблеск черных дней, вдруг проскочили злобные искорки. «Почему?» — вскипел он. «Вот почему. Потому что хотят повторить 1762 год». При этих словах Палин затрепетал, вдруг почувствовал себя смущенным и разоблаченным, в голове уже вертелись мысли. Кто же мог на него донести? И находятся ли его сообщники в тюрьме? Почти в паническом состоянии он пересилил себя, оправился и, была не была, спокойно ответил: «Да, Ваше Величество, хотят, я это знаю и участвую в заговоре». «Как вы, это зная, участвуете в заговоре? Что это вы мне такое говорите?» Лицо царя перекосилось от гнева. «Сущую правду, Ваше Величество», — ответил невозмутимый Палин. «Я участвую в нем и должен сделать вид, что участвую, ввиду моей должности, ибо как мог бы я узнать, что намерены они делать, если не притворюсь, что хочу способствовать их замыслам? Но не беспокойтесь, вам нечего бояться. Я держу в руках все нити заговора, и скоро все станет вам известно». И Палин сопроводил свое обещание смешком, выражавшим искреннюю доверительность соучастника, чем окончательно успокоил своего собеседника. Царь пребывал теперь в уверенности, что с этим молодцом, а также с Аракчеевым, находящимся в настоящее время за городом, но по первому же зову готовым прийти на помощь, он не рискует ничем. Но, тем не менее, он приказал удвоить охрану вокруг замка, а офицеров отозвать из отпусков. Впрочем, никто в Санкт-Петербурге не спешил участвовать в празднестве, организуемом в зловещей императорской резиденции. Несмотря на производимое благоустройство, помещения все еще оставались едва обитаемы. А поскольку сырость все еще продолжала оставаться в огромных и холодных залах, стены были обшиты деревянными щитами, а домочадцы постоянно поддерживали в печках огонь. Условно приговоренные и заточенные в эту роскошную и негостеприимную тюрьму, близкие императора ожидали последних решений своего хозяина. Они и сами не знали, чего им ожидать в дальнейшем. То ли им следует чего-либо опасаться, то ли они могут уже вздохнуть спокойно. В этой удушливой атмосфере царица Мария Федоровна тщетно пыталась отстоять хоть минимум своего достоинства. Она не была уже ни супругой, ни императрицей, ни даже матерью. Ее жизнь ограничивалась страданиями в тени своего мужа, который не хотел знаться не только с ней, но, по правде говоря, и вовсе ни с кем. тяжелым сердцем она пишет своей конфидентке: «Наше существование безрадостно, потому что нерадостен наш дорогой повелитель. Душа его страдает, и это подтачивает его силы. У него пропал аппетит, и улыбка редко появляется на его лице».